Вообще, у меня сегодня желание было поделиться, может быть, сначала мыслями из Евангелия от Матфея, 7 глава. У вас с собой всех Евангелие, да? Вообще, у вас разбор происходит? Или нет? По средам? Ну, давайте мы сейчас рассмотрим этот отрывок. И 7 глава с 1 по 12 стихи из Нагорной проповеди отрывок. И вообще я хотел бы, чтобы мы, разобрав этот отрывок, как бы ответили на такой вопрос. Я думаю, это и молодежи, и жизни молодежи касается. Ответственен ли я за грехи или за проступки моего ближнего? Ну, в общем-то, мы как понимаем, ответственны мы за это или нет? А? За проступки ближнего мы отвечаем или не отвечаем? Как вы понимаете? Каждый за себя даст отчет, да? Ага. А как мы понимаем тогда носите бремена друг друга? Ага. И вот я думаю, мы рассмотрим этот отрывок и хотя бы на этот вопрос ответим, и может еще на один вопрос. Если я ответственный, если мы к такому выводу придем, то как помочь моему ближнему, чтобы все-таки ему стало лучше? Ну, вначале будем читать. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Вот сначала, друзья, значит, у всех Евангелие есть, да? Надо, чтобы у всех было, чтобы мы могли читать, рассуждать, вникать, может быть, спорить, потому что может что-то такое быть, с чем вы не будете согласны, может быть. Я предлагаю сначала сравнить первый стих с 12 стихом. «Не судите, да не судимы будете». 12 стих. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Похожи эти стихи? Или нет? Можно так сказать, что отрывок, который мы рассматриваем, начинается первым стихом и заканчивается 12. Значит, идет рассуждение на одну тему. Почему я задаю такой вопрос? Вот как вы понимаете 6 стих? «Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас». Как понимаете? Это в послании Тимофея написано: «После первого и второго вразумления еретика отвращайся». Так, хорошо, а какое это имеет отношение к этому стиху? Еще какое есть мнение? Угу. Осуждаем. Значит, получается, то обычное толкование этого места, да? Ну вот как сестра сказала, что ну, это обычно так понимают, что жемчуг пред свиньями или святыня псам – это проповедь в неудобном месте. Или если не принимается слово, то не надо и настаивать. Не надо святыню псам бросать и жемчуг пред свиньями бросать. То в данном случае об этом речь вообще идет или нет? Вот в данном отрывке. Мы прочитали весь отрывок. А? Об этом в данном случае речь не идет. Поэтому я так предлагаю еще раз сначала с вами давайте рассмотрим, о чем же все-таки здесь идет речь. Весь отрывок с самого начала и так порассуждаем с некоторыми остановками. Во-первых, не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Значит, каким судом я сужу другого, меня обязательно будут судить таким же судом. И какую меру я меряю кому-то? Ну, вообще слово «мера» понятно? Дело в том, что в Писании слово «мера» у нас представление такое о мере. Это метр. Но это обычно у нас так ассоциируется сразу. То здесь не идет речь о метре, а идет речь о сосуде, о емкости какой-то. Какую меру меришь, такое и тебе отмерится. Ну ладно, это понятно. Дальше пример. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, бревна в твоем глазе не чувствуешь? Как вы понимаете, это на самом деле пример или на самом деле бревна и сучки? Пример, да? Еще на что хочу обратить внимание. Если я увидел сучок, то обязательно ли в моем глазу бревно? Давайте прочитаем. А? Как здесь написано? И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а может быть в твоем глазе бревно? Или как написано? Тут уже так, что, знаете, если я заметил сучок, то гарантия, что в моем глазу бревно. Ну, это неприятная очень, конечно, новость, да? Или приятная новость. А? Как вы считаете? Вот Володя сказал уже, говорит, обычно в чем мы подозреваем или обвиняем другого, обычно в этом сами и повинны. Но я как-то, знаю, вот в одном месте был такой случай. Три журналиста целый день наблюдали друг за другом. К вечеру они решили поделиться результатами. А у них наблюдения были, чтобы они ошибки один другого замечали. Вечером они должны были результатами поделиться. И когда вечером они собрались, то интересно было, что каждый видел в другом свои ошибки. Потому что, когда поделились, он говорит, у тебя такие недостатки. А он читает, а я, говорит, в тебе их увидел. А третий читает, а я, говорит, вас их тоже обоих увидел. То есть одни и те же недостатки не замечали. Почему? Ну, еще один пример. Как-то подходит ко мне сестра, и жалуется на маму. Говорит, вот мама, вот у нее вот это плохо, она меня там со мной несправедливо поступила и там. Ну и несколько таких моментов. Но я хорошо знал сестру и хорошо знал ее маму. Ну я начал немного беседовать дальше с этой сестрой, говорю, хорошо. А ты не замечаешь, что в твоем характере те же самые черты есть, что в маме? Она говорит, как? Ну и несколько примеров практических из жизни, когда она так и так поступила. Она говорит, какой ужас. Я никогда не подозревала, что у меня именно те же самые отрицательные черты. И то, что ей в маме не нравилось, то было вдвое уже в ней. Только она себя не видела, а маму видела. Но я думаю, братья и сестры, что здесь не столько идет речь о том, что тот, кто обличает, сам имеет такой же порок. Обратим внимание еще раз на первый стих. То есть вопрос какой? Давайте определим, что такое бревно и что такое сучок. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Значит, во-первых, что такое сучок? Можно сказать, это проступок ближнего. Или ошибка ближнего, грех ближнего. Можно сказать, да? Можно. А бревно что такое? Ну, по тексту. Тут не трудное задание, просто нам надо подумать немножко. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Я думаю, что здесь бревном называется суд. Правильно или нет? не судите и не будете судимы. И что ты смотришь на сучок глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. То есть тогда, когда я сужу, то в моем глазу бревно. А что такое суд? Ну, двое собрались и рассуждают про третьего. Это что, суд или нет? Ну, жалко же, вот почему он так сделал? Да, я смотрю, что он такой. Вот то и то у него есть, вот то и то плохо. Да? Двое разговаривают или рассуждают о третьем. Что это, суд или нет? Хорошо, суд, да? А можно ли осуждать без второго? Ну, только сам себе. Или для суда обязательно нужен еще напарник? Наверное, не обязательно, да? Суд можно и в самом себе совершать. Ну, осуждать можно даже без напарника. Сам в себе. И вот как раз, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Или, как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Значит, если я брата осуждаю, как будто я не имею права тогда, да, вытаскивать сучок из его глаза. Вот другой раз так, возникает такая ситуация, или как, ну, подходит кто-нибудь и говорит, вот ты тут плохо и плохо, то и то сделал, плохо сделал или неправильно сделал. И говорят, а ты на себя посмотри, да, кто ты такой. И если я вроде такой же или тоже немощный, то я вроде бы и не имею права тогда помогать другому. Это здесь имеется в виду или нет? Суд – это не значит, что я делаю то же. Хотя, конечно, если я делаю то же, силы тоже не будет в моем обличении. Да? Если я ворую и буду обличать кого-то в воровстве, примет он от меня обличение? Не примет. Но здесь не эта ситуация рассматривается. Здесь рассматривается ситуация, когда человек ворует, я его за это осуждаю и потом обличаю его в этом. А как обличать, не осуждая? Может так? Пусть он хоть заворуется, а я ему и слова не скажу. Я его не буду обличать, я его и трогать не буду. Я думаю, первое, что, о чем здесь как раз написано, это надо освободиться от осуждения, брат. Вот я как-то вот в беседе на эту тему приводил такой пример. Я думаю, он подходящий здесь. Можно как-то, может быть, выводы какие-то сделать для себя. Вот, например, я еду на машине и попадаю в яму. Сзади меня едет брат на машине тоже. Какая его реакция может быть? Ну, он останавливается тоже, увидел, что я заехал. Какая его реакция? Куда ты смотрел? Да? А скажите, если я заехал, я не видел, не вижу уже, куда я смотрел? Или вижу уже? Ну, если уже заехал в яму, то уже вижу. Или может он еще что-нибудь сказать. Ну, надо же вообще быть поаккуратнее. Ну, как так вот? Но в данном случае, когда человек уже попал в яму, да, то, я думаю, наставлять его или нотации ему большие читать, или там как-то, это мало ему поможет. А как ему помочь? Хорошо, что ты в яму заехал, ничего. Тут тоже... Похвалить его за это и не надо похвалить, и неразумно, правильно. А ему надо помочь из этой ямы выбраться. Ну, молча. Надо, в общем-то, не столько ему, может быть, нотации прочитать, сколько все-таки помочь ему выбраться из этой ямы. Правильно. И это будет существенная помощь. Если ты ему помог, он и увидит, может быть, что он в яму попал, может, и внимательнее будет в следующий раз. Но это уже от него зависит, какой водитель, да? Кого и 10 раз вытолкнешь, он все равно заезжает потом. Ну, всякие есть водители. Но в данном случае помощь нужно оказать существенную. И вот помощь мы окажем не тогда, когда мы будем нотации читать, а тогда, когда мы поможем. И теперь здесь тоже. Лицемер. Здесь тоже дается совет, как именно освободиться от этого, вернее, как вытащить сучок из глаза брата. Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Значит, как можно существенно помочь ближнему моему, когда он попал в какую-то беду или сделал какой-то грех? Как помочь? по стиху. Вынь прежде бревно из твоего глаза. А как это на практике? Ну, вернемся назад. Что такое бревно? Бревно – это осуждение. Или можно другим словом сказать, это нелюбовное отношение к ближнему. Или можно так сказать, нежелание ему помочь. Или можно еще другим словом сказать, когда я на брата моего просто смотрю свысока, я бы никогда не заехал в эту яму. Так или? Ну, ничего себе, надо же глаза разуть. Ну, так могут еще сказать. Ну, что ты не мог мимо проехать, что ли, или объехать? Но я думаю, вот если, например, брат заехал в яму, что для меня это в первую очередь? Я думаю, в первую очередь это для меня предупреждение. Как вы думаете, если я еду сзади и уже увидел, что кто-то в яму заехал, я в нее быстрее попаду или быстрее избавлюсь от нее? А? Быстрее от этого избавлюсь. То есть у меня, для меня это обязательно предупреждение. А в яму заехать способен не только он. Или только брат может в яму заехать. И я тоже способен. Мы находимся во плоти, мы люди, живущие здесь на земле, действительно очень много согрешаем. И нет такого человека, который не нуждался бы в помощи другого. Нам нужно помогать один другому. Но нам нужно и понимать, что тогда, когда мы попадаем вот в такие условия, или когда брат наш попал в условия такие, то в первую очередь надо допустить, что это случилось у него, ну, не специально. В общем, забота должна быть о том, чтобы ему как-то помочь. А помочь мы ему сможем тогда, когда мы освободимся от суда. Когда мы освободимся, может быть, от высокомерия, когда мы освободимся от неправильного отношения к ближнему моему, или к брату моему, к сестре моему. Значит, я вытаскиваю этим самым, проверяя мое отношение. Понимаете, братья и сестры, здесь не надо проверять, согрешил я так же или не согрешил. Если я буду проверять, согрешил я так же или не согрешил, это к чему будет побуждать меня? К смирению или к высокомерию? Чаще всего к высокомерию. Хотя не надо снимать с повестки дня того, что не надо заезжать в яму. Но это и так ясно. Если мы увидели, что это плохо, ну, что проступок, что грех сделан, или вина на ком-то есть, это однозначно, это плохо. Но теперь как помочь? Надо вытаскивать бревно. А вытаскивать бревно, я думаю, вот здесь в этом смысле как раз получается, что бревно вытаскивать – это освободиться от моего неправильного отношения к брату или к сестре. То есть, трудно нам слушать, на два фронта работать, да? И там слушать, и здесь. То есть, получается, вытаскивание бревна – это что, как бы это обозначить, что это такое? Ну, как вы поняли? Что это такое? Вытаскивание бревна. Освободиться от осуждения. Ну, это опять общая еще фраза. Вот как? Что это по отношению? Мстить. И вообще, я думаю, это желание ему помочь, да? То есть не то, чтобы, а действительно, чтобы он выбраться мог. Желание помочь брату. И тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Вот тогда, когда это желание настоящее, это послание Тимофею, там написано, что цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Когда нами двигает это побуждение, тогда мы помочь можем. А если другое? Ну, бывает так. Но это может уже больше касается членов церкви. Ну, в церкви бывает так. У меня есть какая-то неприязнь к кому-то, ну, или мне кто-то не очень нравится. И я вдруг заметил, что тот, кто мне не нравится, он сделал ошибку или сделал что-то неправильно. Ага, значит, попался. Теперь я иду и его обличаю. Говорю, вот ты тут и тут неправильно сделал. А он не принимает. Ага. А в Писании написано, если не принимает, возьми с собой свидетелей. Я рад, что есть такое место, беру свидетелей и иду и обличаю теперь его уже при свидетелях. А он не принимает. Тогда я рад, что есть в Писании дальше сказано, если не принял со свидетелями, тогда скажи церкви. И открывают это на членском собрании перед всеми, и его выговаривают, или даже, может быть, и отлучают. И я рад, что я исполнил Писание, и рад, что брат мой теперь на том положении, что надо. Правильно это подходит? Что здесь неправильно? Все делается по Писанию. А что неправильно? А? Все делается без любви. И поэтому и результат такой. Писание это место оставило, что обличи брата. Там совсем побудительный мотив не тот. Если у меня побудительный мотив просто что-то брату сделать, отомстить даже или воздать ему, уже неправильно. Мое состояние уже неверно. И уже любое, что я буду делать по Писанию, оно больше как ему голову разобьет. Ну, пример-то какой Христос употребил? Смотрите. В моем глазу бревно, в немецком языке сказано, или балка, ну, как сказать, вот, на которой крыша держится. А в глазу брата соринка. Там написано заноза в немецком языке. Ну, оно сходится немножко с русским. Значит, занозу вытаскивать бревно и бревно в глазу возможно вытащить или нет? Как вы представляете? Мне это практически не представляется. Я думаю, голову разбить я могу брату бревном в глазу, но не в другое что-то. Вытащить или помочь, об этом и речи быть не может. И если действительно цель, вот когда мы увидели проступок чей-то, если цель действительно, чтобы, может быть, его обнаружить только, а нету цели такой внутри, чтобы помочь, то это дело обречено на провал. И как бы мы ни старались, как бы мы по Евангелию не поступали, ну, то есть все правила исполняли, которые даны, ну, например, в обличении, оно все будет безуспешно. Потому что, во-первых, должно двигать нами, в первую очередь нами двигать должна любовь, чтобы помочь брату нам. И вот дальше как раз сказано, не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Ну, это еще один пример. Я хотел просто на нем немного остановиться. Не давайте святыне псам. Обычно мы как подходим к пониманию этого места? Мы стараемся выяснить, кто такие псы и кто такие свиньи. Ну, не хочется быть не псом и не хочется быть свиньей. Ну, понятно, да? Хотелось бы, чтобы это кто-то был. И так, раздавая роли, другой раз сами себе ничего не оставляют. А здесь не идет речь, может быть, о том, кто есть кто. А здесь как бы само это действие Христос рассматривает. Полезно ли? Или что толку от того? Или свято ли это будет, если святыня дается псам? Здесь не разбирается, что есть святыня, и кто есть псы, об этом здесь речи нет. А здесь только само это действие рассматривается. Положительно ли это, если святыня дается псам? Ну, например, возьмем пример. Вот вечеря Господня. Для нас хлеб и вино, которые мы вот сегодня употребляли, или которым мы причащались, да, для нас это святыня или нет? А? Святыня. Позволительно ли это псам отдать? Ну, поучаствовали, а часть отдали. То есть здесь вот сам этот элемент рассматривается, само это действие. То есть это недопустимая вещь. Чтобы святыню давать псам, ни в коем случае недопустимо. Не надо роли раздавать, а надо принять вот это учение, ну, основное. То есть о чем в этом случае идет речь? С бревном в глазу вытаскивать занозы – это вещи допустимые или недопустимые? Это недопустимые вещи. И точно так же дальше здесь. И не бросайте жемчуга вашего пред свиньями. То есть опять недопустимая вещь. Жемчуг пред свиньями. Но и здесь дальше еще не только показана недопустимость этого. А если жемчуг бросается свиньям, то они его топчут ногами своими и, обратившись, терзают подателя этого жемчуга, да? Обратившись, еще раз терзает вас. То есть, ну, я вот так поясняю в другой раз это место, что такое святое дело, как обличение брата моего, такими нечистыми руками, как с бревном в глазу, делать недопустимо. И вместо пользы от этого дела получается что? Они топчут это ногами своими и, обратившись, терзают нас. Такая реакция бывает от неправильного обличения. Я обличаю брата, а если это делаю без любви, то как он на это реагирует? Ты посмотри на себя. Ну, то есть, если вот по примеру взять, попал брат в яму, заехал в яму. Я подхожу и говорю, куда ты смотрел? Надо глаза разувать. А то могу еще и сесть в машину, хлопнуть дверкой и поехал. Заехал и выезжаю. А могу и рассказать всем о том, как брат неаккуратно ездит, как он заезжает во все подряд ямы. А поможет это брату моему? Это обнаружит его пороки, да. А помочь оно ему не поможет. И вот в данном случае Христос эту цель как бы и преследовал. Он говорит, не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И если нам не воздастся здесь на земле, если мы судим кого-то, если мы действительно не стремимся помочь один другому, а просто смотрим свысока один на другого. Если здесь на земле нам не воздастся, то воздастся где? Каким судом судите, как строго подходите к другим людям, так строго будет подходить и к нам наш Господь. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, а с лукавым по лукавству. Это Писание так говорит. В двух местах Ветхого Завета это место есть. И вот интересно дальше. Но я думаю, если мы на практике жизни начнем проверять, а как все-таки на практике помогать один другому, то думаю, что на самом деле нам даже не всегда ясно, как ему помочь. Мудрость нужна. И вот дальше Христос говорит. То есть, когда ты увидел, что действительно брат согрешил, когда ты увидел занозу в глазе брата твоего, то не спеши ее вытаскивать, а просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете путь, как подойти к брату. Стучите, и отворят вам. И он пример приводит дальше, Христос. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? То есть на людей, на земле таких людей злых нет. Даже если человек, будучи злой и способен на добро, то тем более Бог. Вот в этом случае я хотел бы, братья и сестры, подметить такой элемент, что иногда нам кажется так, что когда написано «просите и дано будет», «стучите и отворят», «ищите и найдете», то идет речь о том, что все наши желания, какие у нас есть, мы должны открыть перед Богом, и Бог обязательно, у Него всего много, и Он нам всего будет давать. Только надо быть неотступным, надо искать, надо стучать, надо просить, и Бог нам даст. И вот как в этом случае, так и во всех других местах, я эти места специально проверял, исследовал, и сколько оно мне открывается, то везде в основном идет речь о том, как освободиться самому от грехов, как помочь освободиться от грехов ближнему моему. И здесь нужно стучать, здесь нужно просить, здесь нужно искать пути, средства, как это сделать. То есть Писание не учит нас, нету автомобиля, помолись, и Бог даст. Нету коттеджа, помолись, и Бог даст. Нету там еще чего-то, рубашку сняли, или костюм отняли, или еще. Помолись, и Бог восполнит, Бог даст. Писание такому не учит. А у нас же обычно вот такое, как бы, ну, мнение, что, ну, а как? Написано, все свои желания открывайте перед Богом. Но если мы прочитаем выше и ниже, то мы поймем, о каких желаниях там идет речь. И какие все наши желания мы должны открыть перед Богом. И в данном случае тоже. Идет речь о том, чтобы мы не судили, а все-таки вытаскивали сучки или вытаскивали занозы. А каким образом, не возникает вопрос? Ну, я имею в виду на практике. И, конечно, здесь, ну, нету такой, может быть, вот так было бы примеров 100 или вариантов 100 и 100 выходов из каждого варианта. А здесь не так Писание. Писание отмечает как бы в целом, в общем говорит об этом, как это делается. И если у нас действительно есть забота, увидели мы, что брат наш где-то ошибся или где-то поступил неправильно. Есть забота о нем, то мы ответственны или нет? Мы ответственны за грех ближнего? Обязательно ответственны. Даже, знаете, я хотел бы еще подметить, что если мы становимся свидетелями чьего-то греха, то Бог это специально повел так, чтобы мы там оказались свидетелями и помогли брату или сестре. И оно не бывает так. Случайностей вообще в нашей жизни не бывает. Во-первых, это предупреждение для нас, если мы стали свидетелем чьего-то греха. А во-вторых, это Бог ставит нас в ответственность за этого брата или сестру, чтобы ему духовно помочь. И вот теперь, каким образом помочь? Если не знаем как, но обычно мы не знаем, потому что мы люди, мы можем больше ошибок наделать, чем помочь. Здесь сказано, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. И если злые люди способны делать добро, то тем более Бог даст благо просящим у него. Ну, а в данном случае идет речь, как оказать помощь ближнему своему. И вывод из всего этого отрывка. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Вот я думаю, братья и сестры, еще параллельное место прочитать. Мы немножко сегодня его уже касались. Послание Галатам. Давайте посмотрим. 6 глава, с 1 по 5 стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя». Вот вы не замечаете противоречия здесь? Кто нашел? Носите бремена друг друга, каждый понесет свое бремя. Прямое вроде противоречие, да? Значит, я должен носить, ну, как получается, если носите бремена друг друга, бремя это, ну, можно так образно сказать, это мой вещмешок. И у вас, у кого-то есть свой вещмешок, мы должны, значит, обмениваться, да? Я должен носить чужой, а мой должны носить другие, друг друга, бремена мы должны носить, да? А 5 стих написано, потому что каждый понесет свой вещмешок. А тогда как друг друга носить? Вообще, как вы 2 стих этот понимаете? К какому случаю это относится? Или вообще, к какой области жизни это относится? Носите бремена друг друга. Ну, это место часто читается где? На браках. И как оно поясняется? Носите бремена друг друга. Если варит хозяйка обед, да, то хозяин должен поддержать, помочь там, или быть внимательным, или, да, жена мужа, муж жену, и друг другу помогают носить бремена. Ну, и так наставляет. В общем-то, носите бремена друг друга. Это брачное наставление. Но об этом ли здесь идет речь? Да вы не стесняйтесь. Если об этом, то об этом. Если не об этом, значит, о чем? Какие у вас мысли? А то вы здесь немножко на Камчатке. Никаких мыслей нет. У вас Евангелия нет, поэтому, наверное, у вас и мыслей нет. Надо было бы им тоже Евангелие дать. Я думаю вернуться к 1 стиху, да? 1 и 2 стих, они взаимосвязаны или нет? «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга». Как можно по-другому вот этот 2 стих сказать? «Носите бремена друг друга». помогайте друг другу идти в небо, да? Можно так сказать. Носите бремена друг друга. Или вы духовные, исправляйте, ну, менее духовных. Духовные, исправляйте менее духовных. Носите бремена друг друга. Вот, между прочим, слово «бремя», оно не только здесь. Еще в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 стих, там тоже сказано: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Вот там слово «бремя», что имеется в виду, обремененные? Бремя, под словом «бремя» что подразумевается? «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Под словом «бремя» подразумевается грех. И дальше написано: «Я успокою вас». Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете, что? Покой душам вашим. Дальше сказано: ибо иго мое благо, а бремя мое легко. Вообще, что такое иго, что такое бремя? Как вы понимаете? Угу. Иго — это что-то связано с волей. Но вообще, если взять из жизни иго, иго — это хомут. По-другому. Хомут. Или упряжка. Можно так сказать. Значит, Христос предлагает нам свое иго. Или свою, ну, свой хомут. Да? Ну, власть свою Он предлагает нам. И вот написано, смотрите, Его власть, она для нас будет как? Приятной всегда, или как сказано? Иго мое благо. То есть не всегда приятно, но всегда полезно, да? Или как? Так, да? Приятно не всегда будет. Власть Христа над нами – это, ну, плоти нашей другое бы, может, хотелось иго. Не преклоняйтесь под чужое ярмо или под чужое иго с неверными. Нам нужно именно власть на себя одну взять, или управление. Управление Господне должно быть. А дальше сказано: иго мое благо, а бремя мое легко. Значит, бремя, которое Христос на нас возлагает, оно легкое. Что такое? Мы, значит, приходим с бременем греха ко Христу, а какое бремя Он на нас возлагает? Ну, легкое. А что это такое, легкое бремя? Да, свобода от греха. Я, знаете, другой раз выражаю это таким словом, ну, не очень грамотным. Если мы пришли с бременем грех, то уходим с бременем без грех. Ну, приходим с грехами ко Христу, но Он снимает с нас бремя и покой дает нам. То есть мы уходим от Христа с бременем покоя. И найдете покой душам вашим. И вот как раз здесь, в послании Галатам, тоже сказано: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга. И таким образом исполните чей закон? Закон Христов». Христос с нас снимает грехи. Так, а я еще бы хотел спросить, а как вы понимаете? Значит, делай, не делай, или греши, не греши, Христос все бремена снимает. Как вообще происходит снятие греха? При покаянии, да? То есть при нашем осознании этого, да? Не всякий же грех автоматически прощается Христом. И здесь тоже не идет речь о том, чтобы мы, вот знаете, просто снисходительно относились к проступкам. Ну, брат грех сделал, ну, покроем любовью. Это в одном месте, Александрович, мы были с ним в Омской области, ну, года 4, наверное, назад, еще тогда наших церквей там не было. Ну и в каких церквах там беседы проводили, и это, ну, можно так сказать, руководству Омской области не сильно понравилось. И вот когда мы уезжали оттуда, Вениамин Александрович говорит: ну, если что не так, вы нас простите. А ему отвечает: а ничего, покроем любовью. Покрыть любовью. То есть это часто под этим словом подразумевается что? Закрыть грех. Покроем любовью. Любовь все покрывает, да? Всему верит, всего надеется. Или также написано в послании Петра, по-моему, тоже сказано об этом, что любовь покрывает множество грехов. Вот интересная любовь, да? Только люби, и все грехи покрыты, и ничего уже не надо взыскивать, ни в чем не надо каяться, ни от чего не надо освобождаться. Любовь покрывает множество грехов. То есть об этом ли идет речь, когда говорится, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового или носите бремена друг друга. Носить бремя – это не значит закрыть глаза на грех брата, а это помочь ему от этого греха освободиться, да? Я думаю, вот в этом плане как раз у нас бывает очень много и проблем. Но я как сейчас пример приведу еще один. Недавно я посетил одного брата, и вот заметил так, в его семье, у него семья большая, заметил, что в его семье так немножко какая-то натянутость между им и женой. Нормальные отношения они и так живут, хорошей, дружной христианской семьей, но чувствую, что-то там есть. А что? Ну, я-то человек посторонний, приехал туда, может быть, и ненадолго сильно. И вот как-то я за это немножко запереживал. Думаю, как же брату, может быть, помочь или подсказать ему, что именно с его стороны надо бы исправить. И молился об этом, переживал об этом. Брат уехал, приезжает через некоторое время домой, а у меня просто это проблема. Я думаю, как ему это сказать? Ну, не будешь же просто так вот приехал, и вдруг начинаешь выяснять, и как оно вообще примется. Ну, и правда, так я переживал, а потом уже как-то вроде забыл о том, что хотел сказать. Думаю, ладно, не получится, поеду так. И перед отъездом моим вдруг брат подходит и говорит, слушай, вот ты, говорит, побыл здесь, я там был 3 дня, по-моему. 3 дня, говорит, был здесь. У тебя нет ничего, чтобы посоветовать или подсказать? Меня как кипятком обдало. Просил, теперь получаю. Как мне поступить? Сказать, да нет, ничего, брат, все хорошо. Да? И вот тут начинается как раз борьба. Как сказать? И чтобы не обидеть брата, и в то же время, чтобы он что-то мог воспринять, и чтобы что-то мог, ну, понять из своей жизни. Я просто запереживал, думаю, как теперь ему рассказать. Сказать, что я что-то заметил, фактов никаких нету там. А вот то, о чем переживал я. А перед тем, когда он это спросил, он зашел и говорит жене своей, почему ты ворота не закрыл? Ну, тут могло быть, я уехал же не на минуту, а на несколько часов, и ну, тут и соседи могут быть, и все. Ну, в общем, надо было, говорит, ворота закрыть. Ну, он это сказал без всякой претензии. И вот тогда я говорю, знаешь, брат, я все-таки хотел тебе о чем-то сказать. Вот я говорю, ты приехал, и почему ты спросил жену, почему она ворота не закрыла? Она говорит, а кто это должен был сделать, ворота закрыл? Ну, я говорю, ну, а ты сам не мог бы их закрыть молча? Он говорит, ну а какое это имеет отношение вообще? Я говорю, я чувствую так, что вот именно в твоей жизни есть такое, ну, что как-то замечаешь, может быть, ошибки жены своей. Он говорит, я как-то об этом не задумывался. Ну, а в этом случае, ну, как бы начал немножко оправдываться и говорит, а кто должен был ворота закрыть? Я уехал. Она стояла, провожала, и даже с другими детьми стояла, провожала, и, ну, или мне выйти из машины, закрыть ворота и уехать, или ей просто зайти во двор и закрыть ворота за собой, и все. И ворота закрыты были. Ну, а как вы думаете? Как надо было бы? Вообще, в чужих случаях всегда легче поступать. В своей практике сложнее. А чужому подсказать легче, конечно. Но я, в общем-то, много и не хочу на этом заострять внимание, но брату я сказал, я говорю, дело как раз не в воротах, может быть, а вот ну, что я хотел бы тебе пожелать, это чтобы, ну, не обвинять жену вот за такие пустяки, ну, ворота закрыть. Лучше бы можно было приехать и закрыть ему самому. Ну, тебе самому, и даже у нее и так много других проблем. Она даже, может, не подумала об этих воротах, или, ну, тем более, остается часто одна, и, ну, муж на служении находится. Ей уже бывает и не до ворот, и, ну, тут поддержать, может, понять ее можно в чем-то, и просто не обвинять ее, уже было бы ей помощью. А теперь, так как ты ее обвиняешь, то ей это становится тяжелым, и ну, это может привести к плохим последствиям. Ну, вот этот разговор у нас был, и я уехал. Я не знаю, конечно, как там дальше, что было. Но я для себя другой урок взял из этого. Вот мы прочитали из Евангелия от Матфея, что если ты увидел брата согрешающего, да, ну, или увидел сучок в глазе брата твоего, то вынь прежде бревно из твоего глаза. Во-первых, свое отношение к брату, вот какое у меня отношение к нему. Действительно ли я ему хочу помочь, или я просто замечаю ошибки, чтобы, ну, просто ему что-то сказать, чтобы показать, что я лучше его. Я так себя проверял в этом, вроде бы так, забота действительно. Но теперь с этой заботой, почему я так определил? Я молился об этом Богу. Я другой вывод еще для себя сделал. Действительно, если есть проблема, или если я вижу, что кто-то поступил неправильно, если просить об этом Бога, то Бог сам поведет таким путем, что этот вопрос может разрешиться. И без проблем мы с братом расстались, у нас не появилось трудности какой-то, и думаю, что обязательно он какие-то уроки для себя тоже из этого извлек. И здесь читаю. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». То есть здесь забота должна быть не столько о том, как бы мне не упасть в грязь лицом, или, может быть, удобно-неудобно, а забота о том, чтобы брату моему помочь духовно, чтобы помочь ему освобождаться от грехов. И дальше. Почему вот третий стих здесь так говорит? «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Вроде бы кажется, ну, это совсем не к месту, этот стих. Написано «носите бремена друг друга», а третий стих говорит «ибо». То есть, если, да? Если кто-то почитает себя чем-нибудь, тот сам себя обманывает. Я думаю, что здесь как раз идет речь о том, что мы ни в коем случае не можем помогать брату, если мы ставим себя выше. Этот вопрос как раз у нас должен быть снят. Мы не можем свысока. Если только вот это превозношение остается, уже помочь мы не можем брату. И дальше сказано, каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. То есть надо проверять свое, ну, свою меру или свой рост. И если он у нас сильно великий, то его надо что делать? Уменьшать. Ну, до минимума. Ибо каждый понесет свое бремя. То есть каждый за свои грехи даст отчет Богу. Противоречие есть между вторым и пятым стихом? Носите бремена друг друга, ибо каждый понесет свое бремя. Ну, по этому смыслу получается это одно и то же. Здесь под словом бремя, ну, мы как раз рассуждали, мы разбирали это. Пожалуйста, я, в общем-то, просил, чтобы мне это, не доверяли ли. Правильно, правильно. Ну, здесь как раз, просто мы, как в первом случае говорили, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов, то здесь имелось в виду, вот во втором стихе, помогайте друг другу освобождаться от грехов. Этот смысл имеется. Первый стих говорит, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового. В духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ну просто мы-то уже с вами рассматривали, да? Сейчас вы немножко поздновато подошли. Это немножко сложно будет снова возвращаться. Ну хорошо. Какие есть вопросы по этому отрывку? Какой вывод можно сделать из всего, о чем мы рассуждали? Ответственен ли я за проступки моего ближнего? Недавно сестра одна подходит ко мне и говорит, брат, вот сейчас проповедь была, и брат в проповеди сделал три ошибки. Подойди к нему и ну, подскажи. Ну и говорит, вот здесь он ошибку сделал, вот здесь и вот здесь. Как вы понимаете, какие мои действия должны быть? Ну, помогите мне. Угу. Я и так и говорю. Я говорю, сестра, хорошо, ты заметила ошибки. Подойди и брату скажи. Она говорит, а он от меня не принимает. А почему не принимает? Говорит, а я уже сколько его исправляла, Он не принимает уже от меня. Я его очень часто исправляю. Ну, ошибки есть. Да, ошибки есть действительно. И говорит, он не принимает от меня. Ну, а в данном случае я все-таки беседую-то не с братом, да? А беседую с сестрой. Возникает вопрос. Я ей говорю, хорошо, а ты не задумывалась над тем, почему он от тебя не принимает? А что? Ну, я не знаю, но он такой есть, он не принимает. Может, от тебя примет? Я говорю, дело в том, что Бог так повел, что ты стала свидетелем этих ошибок. Я этих ошибок, может быть, и не заметил. Но я не говорю, что заметил или не заметил. Но то, что я заметил, за это отвечаю я, да? А то, что сестра заметила, за это отвечает сестра. И теперь вопрос весь в том, вот как бы этот брат принял от нее. Я говорю, конечно, вот это просто как, о чем мы сегодня как раз рассуждали. Действительно, если мы видим, что кто-то ошибся или кто-то неправильно что-то сделал, даже грех сделал, мы становимся ответственными, и с нас Бог эту ответственность не снимает. Но весь вопрос теперь, как подойти, чтобы исправить. А подойти и исправить мы сможем тогда, когда мы правильное отношение будем иметь к тому, кто согрешил или сделал ошибку. И вот я говорю сестре-то, я говорю, видишь, через это открывается, что твое отношение к брату нужно проверять. Но дело в том, что она является родной сестрой этого брата, и, в общем-то, она считает, что она больше его знает, она старше по возрасту, и, в общем-то, он ей ученики годится, а не учителя. И вдруг он проповедует и ошибки делает, да еще такие грубые. И вот здесь опять беда не в ошибках, а беда в ее, в ее отношении, в ее духовном состоянии. Ведь она духовно, как бы считает, что она выше его, что она лучше знает, лучше понимает. И вот это отношение или это мнение о самом себе как раз мешает воспринимать и брату что-то от нее. И если, как мы прочитали в Писании, что надо делать на практике вот этой сестре? Что надо подсказать? Надо вытащить из глаза бревно. И тогда подсказать потом, как вытащить сучок. Или как? Как написано? Да. Если мы будем вытаскивать бревна, то опыт вытаскивания сучков у нас появится. То есть, когда мы научимся бревна вытаскивать, мы будем знать, как это больно. А сучки – это гораздо проще. Занозу – это гораздо проще, чем бревно из своего глаза. Я думаю, что в этом в основном бывает и проблема. Что проблема не в том, как помочь, а проблема в том, как увидеть самого себя, чтобы правильно подойти и правильно помочь. У нас времени уже не сильно много, да? 15 минут еще. Я хотел еще один вопрос затронуть, но не знаю, мы, может, и не уложимся по времени. У меня было желание еще, молодежь, с вами поделиться, может быть, некоторыми мыслями по одному очень важному вопросу. Например, идет молодежное общение, подается записка братьям. В записке вопрос, как узнать волю Божию? Как вы думаете, по какому вопросу молодежь желает узнать волю Божию? Это почти 100%, да, если записка такая пришла, то молодые люди хотят знать, как выбрать невесту или жениха, как вступить в брак. Или у вас другое мнение? Как реагировать на такие записки вот братьям, тем, которые ведут общение? Я думаю, в основном это с этим связано. Вот действительно, как узнать волю Божию. И поэтому я хотел бы немного так на этом, остановиться или заострить внимание наше. Вообще, познание воли Божьей. Особенно, конечно, в решении брачного вопроса, это очень важный элемент. Или можно так сказать, это даже, фундамент для создания семьи. Иногда во время браков спрашивают, по любви ли вы вступаете в брак? Спрашивают так? Или не спрашивают вас? Я не слышал. Но иногда спрашивают, да, по любви ли вы вступаете в брак? Я, когда мне пришлось сочитывать первый брак, брат тоже мне дал эту конспектик, по которому он сочитывал. Я когда готовился, думаю, интересно, а как спросить? Спросить по любви ли? Думаю, здесь под этим словом «любовь», оно такое объемлющее, столько может скрываться, что человек даже и не всегда может правильно ответить. Под словом «любовь» может быть интерес мужского пола к женскому. Можно это назвать любовью? Или нет? Ну, просто как интерес парня к девушке. А хотелось бы спросить, а как вы думаете, если в основании брака лежит только интерес одного пола к другому, этот брак устойчивый или нет? Нет. Значит, то есть, если мы будем говорить по любви ли, здесь не всегда молодые даже могут сориентироваться, или в слово «любовь» можно что угодно ставить. У нас, тем более в русском языке, мы все любим, да? Мы любим картошку, мы любим жену, мы любим детей, мы любим Бога, мы все любим. И все одним словом обозначаем – любить. Любовь. А как раз в основании брака, или в основании того, чтобы была прочная семья христианская, не любовь ложится, хотя любовь – это один из элементов, который должен быть, должен присутствовать в браке. А в основании брака должна ложиться воля Божья. Действительно, вот когда мы читаем, особенно о первом браке в книге «Бытие», там мы читаем так, что когда Ева была подведена к Адаму, то он сказал: «Это кость от кости моей, это плоть от плоти моей, она будет называться женой, потому что взята от мужа». То есть и там потом провозглашается принцип: «Потому или посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». То есть вот именно из двоих Господь одно составляет. И для того, чтобы был действительно настоящий христианский брак, нужно выяснить, часть ли это, которая принадлежит мне или нет. Это важно выяснять до брака? Вообще после брака это обнаруживается, да? Или как? Бывает так. Одна семья, в общем, один брат подходит, уже лет 5 они в браке прожили, и он говорит: «Я понял, что я не по воле Божьей женился». Что теперь делать? А? Что теперь делать? Что? Что, Володя? После брака можно решать эти вопросы? Поздно уже. Этот вопрос решается только до брака. А уже после брака, уже что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Уже вопросы эти отпадают после брака. Уже не Павел говорит, уже не я советую, а Господь повелевает. Уже не разводиться. Почему? Поэтому надо эти вопросы до брака усматривать. Или до брака вообще задавать эти вопросы. Именно с кем мне соединить жизнь? Или как мне узнать волю Божию в этом вопросе? Ну и тут, конечно, возникает много вопросов. А как же все-таки тогда узнать волю Божию? Если воля Божья, или, можно так сказать, если то, что предусмотрено для меня Богом, это является основанием или твердым основанием для благополучной семьи, для создания благополучной семьи, то как ее узнать? И вот появляются тогда записки, тогда приходят записки. Как все-таки познать волю Божью или узнать волю Божью в решении брачного вопроса? Как-то у нас в молодежи тоже был брат один, он беседовал на эту тему, и он немного такое направление этой беседе дал, что важно, чтобы до брака человек был свободен от своей воли и действительно в браке не искал своего, а искал того, что Бог ему предусмотрит. И рассказал несколько таких примеров, где Бог через чудо отвечал, ну, кто-то закрыл глаза, первая зашла там и оказалась его женой, кто-то еще как-то. Через чудо Бог отвечал, и таким образом, значит, люди женились или выходили замуж. И вот я знаю в своей практике тоже, когда человек вот таким образом узнавал волю Божию. Он не хотел искать своего в браке. Он советовался с отцом. Он советовался со служителем. Он пришел в собрание и ждал, кто зайдет первое. Они такое условие поставили, так молились. И вот когда зашла первая, то ей было чуть больше 40. Но они поняли: так, это не тот ответ. Это не она. Заходит другая. Ей было немножко меньше. Ну, не немножко, она была ровесница его, но она была из другой церкви. Ну, из параллельного течения, но не из нашей церкви. Значит, потом заходит третья. И вот теперь стоит выбор. Ну, первая отпадает, конечно, сразу. Теперь все-таки надо узнать, что хочет Бог или какова воля Божья по отношению ко второй и третьей. Молятся, приходят к выводу, что все-таки вторая, она предназначена Богом. Почему к такому выводу приходят? Ну, значит, там много препятствий надо преодолеть, чтобы ее взять. Едут потом, служитель едет в церковь, где она членом состоит, и беседует теперь с этой сестрой, начинает объяснять ей путь Господень. Ну, что церковь их идет неправильным путем. Сестра поняла, в чем дело, сразу поняла путь Господень, сразу поняла заблуждение того учения, переходит членом в нашу церковь, и потом решается брачный вопрос. Проходит время немного. Трагедия этой семьи доходит до развода. Ну, по милости Божьей, развода не было, но был такой момент. Она с двумя детьми уезжает в Германию, а он с двумя детьми остается здесь. И так живут они больше года. И вот брат подходит и говорит: как же так? Я в браке хотел волю Божью узнать. Я эту волю Божью хотел исполнить. Своего я в браке искренно не искал. И та, на которой я женился, это не была та, которая, ну, вот действительно мне нравилась, или я привязался к ней сердцем, и поэтому, значит, я вот так выбирал. Я был свободен от этого. Почему так я ошибся в браке? Ну, я тогда брату этому говорю. Я говорю, дело в том, что в других вопросах жизни или в духовных вопросах, тебя воля Божья не так сильно интересовала, как в решении этого вопроса. И это является основным моментом твоего промаха. Бог теперь показывает, что если нас воля Божья интересует только тогда, когда нам опасно ошибиться, когда мы боимся, ах, как бы здесь не обжечься, потому что вопрос этот действительно серьезный, воля Божья в браке, один брат так высказался, что это второй вопрос после спасения. Избрание спутника или спутницы. На самом деле, очень важно определить, кто, с кем Бог мне предназначил, или с кем я проживу жизнь счастливо, или хорошо, или с кем я прославлю Бога на земле. Важный вопрос. Но, братья и сестры, если мы вообще о воле Божьей не сильно беспокоимся, или меньше беспокоимся, чем в решении брачного вопроса, то здесь может случиться так, что просто глаза наши будут закрыты, и мы настоящей воли Божьей в этом не узнаем. Значит, как узнать волю Божию в решении брачного вопроса? Как можно ответить на этот вопрос? В практической жизни искать не того, что мне нравится, а искать, как бы исполнить волю Божию в решении всех вопросов. И тогда в решении брачного вопроса Бог откроет нам волю свою. Это может не будет чудо, как у Гедеона, или там придешь на собрание, кто первый зайдет. Оно каждому по-своему Бог будет открывать. Но когда у нас желание прославить Бога на земле, тогда и в этом вопросе Бог нам тоже идет навстречу. Когда же у нас желание в этом вопросе как бы не ошибиться, то здесь может настать такой момент, когда мы, даже искренне решая этот вопрос, можем все-таки очень глубоко ошибиться. Хотя через это опять, вот смотрите, даже если и настала какая-то трагедия, то эта трагедия, она не может оставаться, или может не оставаться дальше, если только после этого все-таки вот эти проблемы принять для того, чтобы смириться перед Богом и верно перед Богом ходить, и Бог и положение в семье может менять даже потом. Но это уже не столько к вам относится, сколько к состоящим браке. А я думаю, для вас именно вот этот вопрос сегодня имеет значение. Как нам жить так, чтобы в этих вопросах особенно не ошибиться? Ну, я хотел бы еще вернуться именно вот на этот вопрос, вот по любви ли. Я хотел пример один привести. Почему именно опасно строить на любви? Потому что мы часто не можем разобраться в своих чувствах. Если действительно у нас любовь агапи, или ну как-то мы действительно в браке, тоже хотим и Бога прославить. И у нас есть расположение одного к другому, и до брака есть расположение. Это, в общем-то, не ненормальное чувство. Это нормальное чувство. Но мы в другой раз не можем разобраться, есть ли здесь греховные чувства или нет. Если у нас до брака развиваются чувства любви эрос, то это греховно. Что это такое? Любовь эрос – это влечение мужского пола к женскому. До брака такие чувства, они греховны. Если в основании создания семьи ложатся эти чувства, они обязательно приведут к разочарованию. Я хотел как раз в этом случае привести пример. В Библии есть такой случай, описан за Амноном. Он полюбил Фамарь. И он полюбил, написано так, что он ее любил больше даже, ну, он и жить не хотел уже без нее. И тогда, когда он добился с ней связи, то написано, он ее возненавидел такой ненавистью, что она превышала ту любовь, которая была у него к Фамарь. Это как раз Писание открывает нам результаты любви эрос. И по этой причине очень многие, вступая в брак, разочаровываются потом, потому что основанием для создания семьи служило именно вот это чувство или вот эта любовь эрос. Я, братья и сестры, хотел бы сказать, что это как раз то, что мы другой раз выразить не можем. Но у нас в церквах общее понятие такое – дружба, грех. А почему, другой раз задает вопрос, а почему грех, дружба? Дружба – это как раз есть влечение мужского пола к женскому, что является производной брака, то есть что Писанием разрешено в браке только. Поэтому до брака дружба или до брака влечение мужского пола к женскому, оно греховным является. И это те чувства, с которыми нам, если они возникают, с которыми нам нужно бороться, и которым нужно противостоять, и которые нужно, ну, можно так сказать, искоренять из сердца. Потому что это чувство, оно может быть, оно является производным брака. А до брака оно обязательно приведет к разочарованию, как это было у Фамари и Амнона. И я думаю, что вот дружба, если мы будем говорить так, до брака. Ну, например, бывает так, говорят, но мы не дружим. У нас нет, может быть, влечения там такого мирского, а мы собираемся вместе, читаем Слово Божье. Бывает, так рассуждают. Бывает, родители так рассуждают. Говорят, ну, наши дети, у них нет такой дружбы мирской. Они там, вот, девушка и парень, или брат и сестра, вместе встречаются и рассуждают над Словом Господним. То я хочу сказать, что давайте не будем сами себя обманывать. Почему? Да потому что для того, чтобы встретиться, нам любая платформа подходит. Любая. А если действительно у нас такая любовь к Слову Божьему, то почему бы нам не собраться вместе с молодежью? Почему нам нужно уединиться брату и сестре? То есть мотив-то для того, чтобы встретиться брату с сестрой, совсем не Слово Божье. И почему вдруг осталось только два единомышленника, он и она? А другие больше никто вроде бы и Слова Господнего не понимает. То есть вот в этом плане нам нужно быть бдительными, чтобы не давать разжигаться тем чувствам, которые до брака являются греховными. Ну, я думаю, может быть, уже по времени. Время вышло. Наше общение нам нужно будет заканчивать. Может быть, у вас и вопросы какие были, но можно будет тогда как-то в следующий раз. Я не знаю. А? Я не знаю, когда это в следующий раз. По-моему, у нас есть общение, если есть возможность, да? Мы же так-то, я не избегаю этих общений, но просто и возможности нет часто. Ну, я сейчас предлагаю так и закончить наше общение еще молитвой. Я хотел бы немножко обозначить. Вот мы рассуждали о том, как можно помогать один другому. И вот действительно, здесь бы молиться и просить у Бога мудрости, чтобы всегда, когда мы ответственными становимся, или когда мы становимся свидетелями чьего-то проступка, чтобы нам, во-первых, всегда проверять свое отношение к этому брату или сестре и действительно помогать один другому. У нас в другой раз молодежи эти вопросы как-то считаются даже в другой раз несерьезными. Ну, это там для членов церкви, для взрослых людей. Нет. Христианской молодежи как раз духовный подход должен быть. Нам нужно помогать один другому. И иначе быть не может. Ну и также о второй теме, которой мы немножко так коснулись. Нас, может быть, она пугает, будущая жизнь. И действительно, семейная жизнь – это не романтика, а это действительно очень ответственное, серьезное дело. И нужно думать об этом не тогда, когда в брак уже вступишь, а до этого. Поэтому и здесь я хотел бы так обозначить, чтобы мы и молились Богу о том, чтобы Он постоянно учил нас возрастать духовно в общем, не для решения одного только вопроса. И духовно, чтобы мы сами стремились к этому возрастанию. Вот об этом и помолимся. Аминь. Не оставайся.